и они продолжали свой путь. Шарлотта и на этот раз смолчала. Она лишь чуть ускорила шаги, чтобы опередить пасторшу и Тею и не слышать масляного и нудного голоска жены-органиста. Шагерстрём. Возвращаясь из пасторской усадьбы после неудавшегося сватовства, Шагерстрём всю дорогу улыбался. Не будь тут кучера и лакея, он хохотал бы во все горло. Настолько забавным казалось ему то, что он, задумавший облагодетельствовать бедную компаньонку, потерпел такой афронт. «Но она была совершенно права», — бормотал он. «Ей-богу, она была права, черт возьми! И как же я сам не подумал об этом, прежде чем ехать свататься?» Впрочем, ей к лицу была эта гневная вспышка, — продолжал он свои размышления. «Тут-то я, во всяком случае, был вознагражден за свои хлопоты. Приятно было увидеть ее столь похорошевшей». Спустя некоторое время Шагерстрём сказал себе, что хоть он и вел себя в этой истории в высшей степени глупо, но он не жалеет о ней, так как благодаря ей узнал, наконец, человека, которому ровным счетом наплевать на то, что он первый богач в Корсчурке. Право же, эта молодая девушка и не подумала заискивать перед ним. Она и виду не подала, что перед нею миллионер, и обошлась с ним, как с самым последним голодранцем. «Ну и характер у девицы», — подумал он. «Право, я бы не желал, чтобы она думала обо мне дурно. Избави Бог, я, разумеется, никогда больше не стану свататься к ней. Но мне хотелось бы показать ей, что я вовсе не такой уж болван и вовсе не в обиде на нее за урок, который она преподала мне». Весь день он размышлял над тем, как ему загладить свою бесцеремонность. И, наконец, решил, что придумал нечто подходящее. Но на сей раз он не намерен был действовать, очертя голову. Он решил сперва все подготовить и добыть необходимые сведения, чтобы снова не попасть впросак. К вечеру ему пришло в голову, что не худо бы уже сейчас оказать Шарлотте маленькую любезность. Он рад будет послать ей немного цветов. Если она примет их, то ему легче будет впоследствии быть с ней на дружеской ноге. Он поспешил в сад. «Мне хотелось бы составить красивый букет», — обратился он к садовнику. «Ну-ка поглядим, что вы сможете мне предложить». «Лучшее из того, что у нас есть, это, пожалуй, красные гвоздики. Можно поместить их посередке, а с боков пустить левкое и подбавить немного резеды». Но Шагерстрём сморщил нос. «Гвоздики, левко и резеда», — сказал он, — «такие цветы есть в каждой усадьбе. Вы бы еще предложили мне колокольчики или маргаритки». Подобная же участь постигла и львиный зев, и рыцарские шпоры, и незабудки. Все они были отвергнуты хозяином. Наконец Шагерстрём остановился перед небольшим розовым кустом, полным цветов и бутонов. Особенно хороши были бутоны. Нежные лепестки выступали из чашечки с заостренными краями, напоминавшими крошечные листья. «Но, господин заводчик, ведь эта же роза столистная, впервые нынче цветет. Худо она у нас на севере приживается. Другого такого куста вы не сыщете во всем Вермланде». «Это как раз то, что мне требуется, и я хочу послать букет в пасторскую усадьбу. А ведь вы знаете, что все другие сорта роз у них есть». «Ах, вон что!» — обрадованно сказал садовник. «В пасторскую усадьбу! Это дело иное. Я бы очень хотел, чтобы пастор увидел мои розы столистные. Он-то знает в этом толк». Итак, бедные розы были срезаны и посланы в пасторскую усадьбу, где их ожидала столь плачевная участь. Но зато совершенно иной прием ожидал пастора из Корсчурки, когда он на следующее утро явился в озерную дачу. Вначале маленький пастор чинился и держался натянуто, но в сущности он был человеком прямодушным и простым, как и сам Шагерстрём. Оба они тотчас поняли, что церемонии между ними совершенно излишни, и вскоре беседовали запросто и непринужденно, как два старинных друга. Шагерстрём воспользовался случаем, чтобы задать несколько вопросов о Шарлотте.